Глава 17. То, что у Джеки что-то на уме, стало ясно, когда я в третий раз перехватила ее взгляд. И при этом она тотчас отвела глаза, поняв, что попалась. Ситуацию с Кэдденом мы до сих пор не обсудили. Просто делали вид, что все как обычно. И, строго говоря, так и было. Она знала с самого начала. Теперь, когда у меня было время поразмыслить об этом, возникло ощущение, что Джеки никому ничего не сказала, потому что тогда Клара узнала бы, что она тайком просматривала ее аккаунт. Выводить девчонку на чистую воду и ставить к позорному столбу я не хотела. Тоже мне большое дело. Поэтому я слегка удивилась, когда она наконец подошла и медленно, очень сладким голоском сказала. «Аврора?» «Что такое?» «Я листала журнал по рыболовству, который у нас продавался. Хотела прочитать статью о радужной форели. Чем больше я узнавала о рыбах, тем сильнее укреплялась в мысли, какие это интересные существа». «Скоро день рождения Эймоса!» «Что?» «Правда? Когда?» «В среду». «И сколько ему исполнится?» 16? «Да. И я подумала...» Я посмотрела на нее и ободряюще улыбнулась. Она улыбнулась в ответ. «Можно я воспользуюсь вашей духовкой, чтобы испечь торт? Я хочу сделать ему сюрприз. Он говорит, что торт не нужен, но это будет его первый день рождения без мамы, и я не хочу, чтобы он грустил. Или рассердился на меня. Я бы заказала торт в пекарне, но там дорого», — выпалила она, стискивая руки. «Я бы испекла его накануне и вручила, когда уже приду. Для него это будет неожиданностью». Я даже раздумывать не стала. «Конечно, Джеки! Отличная идея! Я бы могла купить торт, но девчушка была настолько воодушевлена идеей приготовить его самостоятельно, что портить ей удовольствие было бы неправильно». «Да?» «Да», — подтвердила я. «Приходи во вторник. Я поставлю торт в холодильник, и там он будет тебя дожидаться». «Да!» — взвизгнула она. «Спасибо, Аврора!» «Пожалуйста». Она быстро улыбнулась и отвела глаза. Клара была в подсобке, и я решила, что это подходящий момент, чтобы покончить со всем разом. «Мы друзья, так?» Джеки посмотрела в сторону. Улыбка стала напряженной и неуверенной. Я дотронулась до ее руки. «Ты знаешь, и ничего страшного. Когда-то это был секрет, но теперь уже нет. Я просто не люблю об этом говорить без необходимости. Я совсем не сержусь. Все в порядке, Джеки. Хорошо?» Она быстро кивнула, а затем, поколебавшись, спросила. «А Эймосу вы расскажете?» «Когда-нибудь. Но мне хотелось бы сделать это самой. Но если ты случайно проговоришься или не сможешь сохранить это в тайне, я тоже пойму». Казалось, она задумалась. «Нет, это ваше дело. Мне просто стыдно, что я вам не сказала». «Все в порядке. Похоже, ее еще что-то заботило. Поэтому я ждала. И не ошиблась». «Можно вопрос?» Я кивнула. Она вдруг смутилась. «А вы действительно писали ему песни?» — прошептала она. Такого поворота я не ожидала. Я думала, она спросит, такой ли он милашка на самом деле, или почему мы расстались, или что-нибудь еще. Но не это. И я сказала правду. Большую часть, но не последние два альбома. Я не собиралась брать на себя ответственность за эту лабуду. Глаза девчушки округлились. «Значит, вы написали песни из его лучших альбомов?» Я пожала плечами, но внутренне. Ну, это было приятно. «А я-то думала, что случилось с двумя последними? Но теперь все понятно», — объявила она. «Они отстойще. Я с каждым днем все меньше и меньше думала о нем, его карьере и его мамаше. Я не вспоминала о Кэдоне уже несколько недель, но эта мысль по-прежнему грела мне душу. Лохи прилипалы. Джеки следовала своему плану. Поскольку учебный год уже начался, она пришла в магазин после занятий и поехала со мной домой, чтобы Эймос ни о чем не заподозрил. Я провела ее внутрь и выпустила наружу. Мы испекли два коржа в формах, которые она взяла у Клары, дали им остыть в течение часа, а сами тем временем взялись за пазл. Потом мы украсили торт, и получилось большое Орео с ванильной начинкой между слоями и крошками печенья сверху. Он выглядел изумительно. Джеки сфотографировала его со всех ракурсов. А под конец она тихо спросила, смогу ли я на следующий день вынести торт к дверям, и я согласилась. Вечером следующего дня я стояла на углу и смотрела, как она идет к дому, аккуратно неся торт, точно это было что-то бесценное. Я едва успела отступить внутрь, когда Роудс открыл ей дверь. Я улыбнулась. Хотелось надеяться, что Эймос оценит сюрприз, который Джеки готовила с таким старанием и энтузиазмом. Конечно, оценит. Он был хорошим парнишкой. Кстати, мы виделись несколько дней назад, и он ни словом не обмолвился о дне рождения, но я все равно приготовила ему открытку. И вручу ее при первой возможности. Я как раз начала ее подписывать, когда в дверь постучали. «Входи!» — крикнула я, думая, что это Джеки. Но шаги были непривычно тяжелыми. Поэтому я замерла, и когда они достигли площадки, обернулась. Это был Роудс. После того дня, когда он обнаружил меня на маршруте, мы виделись мельком. Я махала ему из окна, он заходил, когда мы с Эймосом были в гараже, он осматривал мои локти и руки, а потом сидел еще полчаса, слушая, как поет его ребенок. Безумно стесняясь, парень пел перед нами, и это само по себе было чудом. Я предположила, что насчет шоу талантов, о котором он обмолвился при Юке, у него был серьезный настрой. Все шло хорошо. И я старалась не зацикливаться на фразах, которые Роудс попутно ронял. В частности, на том, что он назвал меня красивой. И на... Кто сказал, что я к вам плохо отношусь? А теперь он стоял в полуметре от меня, в джинсах, футболке и черных слиперах, и озирался с широко распахнутыми глазами. Какого черта здесь произошло? Он глядел на разбросанную повсюду одежду и обувь, валявшуюся в разных углах комнаты. А в довершении всего на самом видном месте лежали мои трусишки. Давненько я не наводила порядок. Он встретился со мной взглядом, и я поморщилась. «Разгул стихии!» Роудс моргнул. Уголки его губ напряглись и сразу расслабились. Он поднял глаза к потолку, затем посмотрел на меня и сухим командным тоном сказал: «Пойдемте». «Куда?» «В дом», — невозмутимо ответил он, глядя на меня пронзительно серыми глазами. «Зачем?» Его брови поползли вверх. «Вы всегда задаете столько вопросов, когда вас куда-то приглашают». Я подумала и улыбнулась. «Нет». Он склонил голову на бок, упер руки в боки и поджал губы. Пытался скрыть усмешку. «Пойдемте в дом, дружочек. У нас есть пицца и торт». Я помедлила. «Вы серьезно?» Теперь в его лице не чувствовалось напряжения. Он просто смотрел на меня. Секунду, другую. И тихо произнес: «Да, Аврора. Я серьезно. Я улыбнулась. Возможно, следовало спросить, насколько серьезно. Но я побоялась, что он аннулирует приглашение, а потому подняла палец и сказала: «Одну минуту! Вообще-то я подписывала Эймосу поздравительную открытку». Роудс опустил свой чудный раздвоенный подбородок и снова принялся обозревать разруху в гараже. Все было не настолько плохо, но я уже не раз бывала в доме и знала, что наши представления о порядке сильно разнятся. Раковина не была завалена посудой, и мусор не выпрыгивал из ведра. А что до одежды, просто в какой-то момент она забыла дорогу к чемодану. Я сосредоточилась на открытке и написала своему юному другу небольшое послание. «С днем рождения, Эймос! Я так рада, что мы друзья. Лишь твое доброе сердце способно затмить твой талант. Обнимаю, Ора. П.С. Понос. Пусть это напомнит ему о моменте, с которого все началось. Ну, или о втором». Я сунула купюры в сложенную открытку, посмотрела на своего домохозяина, который все это время стоял как вкопанный, и сказала: «Я готова. Спасибо, что пригласили». Пока мы шли бок о бок к дому, он поглядывал на меня. «Как у вас день прошел? Хорошо?» Поинтересовалась я, косясь на него. Он смотрел вперед. Брови были нахмурены, точно его что-то беспокоило. «Нет». Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Когда я направлялся в офис, произошел несчастный случай с туристом и его маленькой дочерью». «Они сильно пострадали?» Он кивнул, все так же глядя вперед остекленевшими глазами. «Обоих пришлось отправлять в Денвер спасательным вертолетом». «Это ужасно. Мне очень жаль». Я легонько коснулась его локтя. Он сглотнул. Казалось, даже не почувствовал моего прикосновения. «Это ужас, что такое. Надеюсь, у них все будет хорошо. Представляю, как тяжело такое наблюдать». Он, сам того не замечая, стиснул руки, что-то представляя или думая бог знает о чем. Потом покачал головой и сказал обеспокоенным голосом, который тронул меня за душу и дал понять, насколько сильное впечатление произвело на него случившееся: «Не могу отделаться от мысли, что это мог быть Эйм». «Понимаю». Он, наконец, посмотрел на меня все тем же остекленевшим взглядом, по-прежнему хмуря лоб. «А еще у него день рождения, и от этого только хуже». Я кивнула, не зная, как его ободрить или утешить, поэтому помолчала секунду и сказала первое, что пришло в голову. «А когда у вас день рождения?» Если вопрос его и удивил, то на лице это не отразилось. «В марте». «А какого числа?» 4-го. «И сколько вам исполнится?» 43. 43. Я приподняла брови. Затем прикинула еще раз. Если бы не седина, он казался бы моложе. Но опять же, чтобы так круто выглядеть в 42, это еще пойди поищи. Так что все отлично. «А вам сколько?» Неожиданно спросил он. 26. Я усмехнулась в тот самый момент, когда он опустил взгляд. 33. Он резко вскинул голову. «Не может быть». «Клянусь вам», — подмигнула я. «У вашего сына есть копия моих прав». Серые глаза скользнули по моему лицу, а затем опустились чуть ниже. Морщины на лбу стали явственнее. «Вам 33?» Судя по голосу, он мне не верил. «В мае будет 34». Он снова посмотрел на меня, и на этот раз Его взгляд оставался на моей груди на секунду дольше. На очень долгую секунду. Хм. Поднимаясь по ступенькам веранды и заходя в дом, мы не сказали ни слова. Джонни стоял на кухне с банкой пива, не отрывая глаз от телевизора. Эймос и Джеки сидели на диване и тоже смотрели телевизор. Шел какой-то боевик. На кухонном островке лежали три коробки пиццы. Как только мы остановились в проеме между кухней и гостиной, все три головы повернулись, чтобы взглянуть на меня и Роуца, само собой. «Привет, именинник!» — воскликнула я слегка смущенно, чего никак от себя не ожидала. «Привет, Джеки! Привет, Джонни!» «Привет, Ора!» — отозвался парнишка. Джонни тоже сказал привет. А Джеки спрыгнула с дивана и подошла меня обнять. Мы неплохо ладили, но никогда раньше она меня не обнимала. Вероятно, из-за той неловкости. В обстановке тайн и вранья такое бывает. Краем глаза я заметила, как Эймос поднялся с дивана и тоже движется в мою сторону, скорее покорно, чем с энтузиазмом. Медленно, но верно, я завоевывала симпатию парнишки. Когда Джеки отошла, он улыбнулся мне краем рта. «Эту манеру явно перенял у отца», и сказал: «Спасибо, что помогли с тортом». «Пожалуйста. А теперь день рождения обнимашки?» Он сутулил плечи, а я сделала шаг вперед и приобняла его. Он тоже поднял тонкие руки и осторожно, неловко похлопал меня по спине. Он был такой лапушка. Когда Эйм опустил руки, я вручила ему открытку. Ничего лучше не успела придумать. «С днем рождения!» Он метнул взгляд на Джеки и лишь потом взял открытку. Открыл и, увидев ее содержимое, поднял серые глаза. И удивил меня безмерно. Он улыбнулся. В этот момент я поняла, что, когда второй скачок роста останется позади, этот парень будет производить на окружающих такое же впечатление, как его отец. Кого-то придется защищать от сексуально озабоченных хищниц. Но если он унаследует от отца угрюмый вид, то за него, пожалуй, можно не переживать. А пока он был просто славный мальчишка. Улыбка не сходила с его лица, когда он вытащил пачку 5- и 1-долларовых купюр. «Я сейчас!» Он ушел к себе и вернулся с пустыми руками. Губы у него были сжаты, но слова прозвучали отчетливо. «Спасибо, Аврора!» «Пожалуйста!» «И что там было, не покажешь?» — поинтересовался дядя. «Нет!» — ответил Эймос. Я хихикнула и бросила взгляд на Роуца. У него кривились губы. «Почему?» — осведомился Джонни. «Потому что это моё». «А мне можно посмотреть?» Джеки привстала на цыпочки. «Потом». «Ну ты и грубиян!» — хихикнул Джонни. «Раз Ора здесь, тогда можем есть?» — спросил виновник торжества. На стойке уже стояла стопка тарелок. Я взяла одну и встала рядом с Джонни, который посмотрел на меня и улыбнулся. «Как дела?» — спросила я. «Супер! А у вас?» «Тоже неплохо. И как? Удалось замутить с той официанткой?» «Нет, она не перезвонила», — усмехнулся он. «Разглядывали на свидании посторонние задницы или...» Он захохотал. «Если вы двое закончили флиртовать, то какую пиццу будете, дружочек?» Послышался резкий голос Роуца. «Мы флиртуем». «Это он серьезно? Я просто шутила!» Джонни сделал круглые глаза, а я растерянно пожала плечами. «Что ж, теперь...» Только потом до меня дошло, что никто не отреагировал на дружочка. Только я. Я положила себе 2 куска превосходной пиццы, посыпала их пармезаном и, пройдя к столу, за которым уже сидели подростки, села рядом с Джеки. Джонни расположился напротив, а Роудс занял место рядом с сыном. Откуда появились дополнительные стулья, оставалось загадкой. Джеки спрашивала Эймоса, приедет ли его дедушка на этих выходных или на следующих. И тут именинник повернулся ко мне и спросил: «Вы еще пойдете в поход, пока снег не ляжет?» Я только что отправила в рот огромный кусок пиццы, поэтому пришлось быстренько его прожевать. Да, но нужно все время сверяться с погодой. «И какие у вас варианты?» Я назвала 2 легких маршрута протяженностью около 3 километров в оба конца. Честно говоря, я не полностью оправилась от последнего. Ладони и колени, чтобы им пусто было, еще не зажили. А что, хочешь составить мне компанию? Возможно, выдвинусь в эту субботу. Клара закрывает магазин в полдень, чтобы почистили ковры. «Я хочу пойти», — вызвалась Джеки. Все 3 повернулись к ней. Она нахмурилась. «Что?» «Ты пыхтишь, когда поднимаешься по лестнице», — пробормотал Эймос. «Нет». «Когда мы ходили к Пьедре, ты километра не прошла. Сказала, что дальше не пойдешь», — гнул свое Эймос. «И что с того?» «Один маршрут, общей протяженностью 1,5 километра, а другой — больше 3». Спокойно, но твердо объяснил ей Роудс. Девчушка скорчила физиономию, а я постаралась сдержать улыбку. «Когда пойду маршрутом покороче, я дам тебе знать. Если пойду, конечно. И в следующем году еще буду здесь». Я улыбнулась и встретилась взглядом с Роудсом. Челюсть у него была напряжена. Уголком глаза я увидела, как на лице Эймоса проступило странное выражение. «Почему они так на меня смотрят?» Но я не успела додумать эту мысль. Джеки принялась говорить о том, что к ней несправедливы. Она все время ходила в походы. И я какое-то время вслушивалась в ее слова, пока мне не приспичило по-маленькому. Я отодвинула стул и направилась прямиком в туалет, который давно заприметила по пути в гостиную. Сделав делишки и вымыв руки, я потянулась за полотенцем и случайно опустила глаза вниз. Что-то маленькое и коричневое шмыгнуло по полу. Я застыла на месте. Потом, чуть наклонившись, заглянула за унитаз и снова увидела ее. Глазки-бусинки, голый хвост, 5 сантиметров длиной. Она встрепенулась и юркнула за мусорное ведро. Стыдно сказать, но я завизжала. Не громко, но тем не менее. И бросилась из туалета, как ошпаренная. Не припомню, чтобы я когда-то неслась по коридору с такой прытью, улепетывая от туалета как можно дальше. Хорошо, что увидела ее после, когда надела трусы и застегнула молнию на джинсах. Финишировала я на кухне. Роуд стоял у островка, отрывая кусок бумажного полотенца, когда заметил мое приближение. Он нахмурился. «Какого?» «В туалете, мышь!» Я пронеслась мимо него и почти запрыгнула на табуретку возле стойки. А оттуда с безумным видом сиганула на диван, оглядываясь в поисках преследователей. Боковым зрением я заметила, как Эймос вскочил со стула и в следующую секунду оказался рядом со мной, прижавшись задницей к спинке и подтянув под себя ноги. Джонни и Джеки даже не пошевелились. Либо им было все равно, либо их впечатлил переполох, который устроили мы с Эймосом. «Крыса!» — осведомился Роудс, оставаясь на месте. Я замотала головой, сделала глубокий выдох и попыталась справиться с сердцебиением. «Нет, мышь!» Брови у него приподнялись совсем чуть-чуть, но я заметила. Так эти вопли из-за мыши? А еще помедленнее сказать было нельзя? Я сглотнула. Да. Он моргнул. Сидевший рядом Эймос утробно фыркнул. И тут я заметила, что у Роудса трясется грудь. «Что?» — спросила я, шаря взглядом по полу. Грудь у него затряслась еще сильнее. Он почти задыхался, зажмурив глаза. Я и не знал, что вы увлекаетесь паркуром. Эймос снова фыркнул и спустил ноги на пол. «Заднее сальто на стол!» — давился хохотом Роудс. Он умирал от смеха. Этот сукин сын умирал от смеха. «Не было такого!» — запальчиво крикнула я, чувствуя себя немного по-дурацки. «Но ведь не было! Я не умею делать сальто!» «А со стола на диван!» — веселился Роудс, зажимая рот рукой. Он говорил с трудом. «А лицо? Ора? Оно было белым!» Подал голос Эйм, у которого предательски дрожала нижняя губа. Я поджала губы и уставилась на дорогого друга. «На мгновение у меня душа ушла в пятки, Эйм! Да и ты прям, скажем, не в развалочку сюда пришел!» Роудс, который решил, что это ужасно забавно, чуть не рухнул со смеху. «Можно подумать, вы увидели привидение!» Эймос заржал в голос. И Роудс тоже. Джонни посмеивался. Мне хватило взгляда, чтобы понять это. И только Джеки мило улыбалась. Хоть у кого-то было сердце. Они хохотали до слез, до упаду, до поросячьего визга. «Чтоб вам мыши в рот залезли за то, что вы такие насмешники!» Пробормотала я в шутку. «Ну, почти». Роудс, похохатывая, подошел к сыну и похлопал его по спине. Они смеялись. «Надо мной!» «Но вместе!» «И пусть я сегодня не усну, переживая из-за того, что где-то рядом шуруют мыши, но оно того стоило».